«Эванс, идем спать», – тихо предложил Сэм. «Первокурсники уже разошлись. Я покажу тебе твою комнату». Красноволосый не стал спорить, послушно поднявшись со своего места. Его тело немного согрелось, что хорошо сказалось на подвижности конечностей, но, по мнению мальчика, это не так сильно влияло на его жизнь, чтобы действительно волновать. Сэм проводил его к спальне первокурсников и, пожелав спокойной ночи, ушел. Эванс вошел в комнату, в которой ему предстояло прожить минимум 5 лет. Спальни были рассчитаны на 4 человек, хотя могли бы вместить до 8. У каждой кровати стоял небольшой шкаф, разделенный изнутри на 2 половины, для одежды и для книг. Также первокурсникам, помимо кровати и шкафа, отводились 2 прикроватные тумбочки для мелочей и большой сундук, замена рабочего стола. Над одной из тумб висела полка, пока пустая. «О, а вот и 4-й», раздалось от одной из кроватей. Эванс окинул говорившего блондина одним из своих безразличных взглядов и прошел к своему углу. Так как у мальчика с сестрой был один большой сундук, который достался Лили, вещи самого Эванса оказались выложены на покрывале и тумбочках. Их было немного. Около 10 книг разной толщины, пара комплектов одежды, школьные принадлежности. Больше всего красноволосого удивило наличие большой золотой клетки, в которой дремала Малиновка. Не слушая бормотания соседей по комнате, мальчик осторожно повесил клетку на балку, на которую крепился балдахин его кровати. Предусмотрительный некто, одолживший ему клетку, избавился от запирающей дверцы, которая не дала бы птице самостоятельно вылететь, и теперь у Малиновки был потрясающий дом со множеством перекладин, который она могла в любое мгновение покинуть. «Эванс!» — рявкнул беловолосый мальчик, взъяренный игнорированием его персоны. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Как ты можешь вообще игнорировать Малфоя?» Эванс, в последний раз проведя ладонью по прохладной клетке, посмотрел на Малфоя. Ничего необычного в мальчишке не было, за исключением цвета его волос. Они немного, самую малость, напоминали пряди Безликого. «Ты знаешь что-нибудь о традициях Слизерина?» Немного успокоившись, спросил блондин. «Ха, так и думал. Что, не знаешь, грязнокровка?» Эванс молчал. Ему было все равно, какую именно характеристику его крови дает этот странный мальчишка, хотя он и был согласен с мнением однокурсника. Кровь у него была темно-красной, почти коричневой, что действительно делало ее похожей на жидкую грязь. «Подойди сюда», — приказал Малфой, и Эванс не нашел причины, чтобы ему возразить. Мальчишка полулежал на кровати, откинувшись на локти. Поза была ему явно неудобна, и Малфой старательно кого-то копировал, но не двигался с места и не старался пересесть по-другому. Будь он лет на 10 старше и опытнее, возможно, он смог бы кого-нибудь заинтересовать. Не Эванса, конечно. Во всей мальчишеской фигуре сквозила какая-то фальшь, недостоверность, неуверенность. Было похоже, что мальчик и сам не верил в то, что он говорит и делает, но почему-то все равно продолжал. В те моменты, когда он что-то приказывал, в серых глазах мелькала неуверенность и даже отголосок страха. «А что, если не выйдет? Сними с меня ботинки», — приказал Малфой чуть дрогнувшим голосом. Эванс решил, что это несложно. Он опустился на колени, не обращая внимания на изумленные и заинтересованные взгляды соседей по спальне, как он всегда делал. Ботинки у Малфоя оказались на шнуровке, и повозиться с их развязыванием Эвансу пришлось изрядно. Вновь замерзшие пальцы отказывались сгибаться. Стянув с Малфоя обувь, мальчик поднял голову, не меняя позы. «А ты послушный, да?» — довольно облегченно ухмыльнулся блондинчик. «Молодец, приживешься на Слизерине. Раздень меня, грязнокровка». Эванс потянулся к застежке мантии. Легкая ткань, почти неслышно шурша, стекла с плеч наследника рода Малфой. Однако стоило Эвансу кончиками пальцев задеть нежную кожу шеи мальчишки, как последний отпрянул от него почти с воем. «Не трогай, Эванс, Драккл, тебя задери, какого Мерлина у тебя такие ледяные руки? Вали отсюда!» Проснувшаяся от громкого выкрика Малиновка недовольно чирикнула и взъерошила перья. В спальнях действительно было чертовски холодно. Глава 7. Лили едва дождалась завтрака. Ей все хотелось самой сбежать из башни Гриффиндора, чтобы поскорее найти своего дорогого брата. Увы, девочка не запомнила дорогу до большого зала, а потому ей, подпрыгивающей от нетерпения, пришлось ждать других первокурсников и сонную старосту. Честное слово, Лили бы 10 раз добежала прямо до Эванса за то время, что все собирались. «Идем, идем», — зевнула староста, — «запоминаем дорогу, статуи. На портреты можете не рассчитывать, они постоянно меняются. Их перевешивают, удивился один из первокурсников. Да кому они нужны, сами друг к другу в гости ходят. Лили старательно вертела головой, запоминая дорогу. Сначала, спуститься из башни по широкой лестнице, идущей винтом. Тут никаких ориентиров не нужно. Потом завернуть направо около ржавых доспехов с алебардой, идти прямо, прямо и прямо, пока не упрешься в стенку. Тут налево, и по прямой, арка большого зала будет по левую сторону. Не так сложно, как могло бы показаться. Если будете ходить этим путем, то без проблем дойдете до обеда, объясняла староста. В башню есть еще несколько путей, но их вы найдете самостоятельно. Они более опасные, скажем так. Там придется проходить мимо коридора Пивза и по движущимся лестницам. А кто такой Пивз? Лили ответ на этот вопрос не особо интересовал. Был ли таинственный Пивз мальчиком, призраком, любимой собачкой директора? Какая разница, если она дошла до большого зала, где уже за столом Слизерина сидит Эванс? Она подбежала к брату и крепко его обняла. Попутно похлопала ладонями по Эвансу, незаметно проверяя, все ли на месте. Руки, ноги, кусочки плоти, иногда они отваливались. «У тебя все хорошо?» – спросила Лили. Эванс кивнул, и она уселась рядом с ним за слизеринский стол. Выглядела девочка довольной, но немного бледной. Она не смогла нормально выспаться одна. Все-таки Лили всю жизнь, что она себя помнила, всегда спала с братом в одной комнате, а иногда и в одной кровати. Расставание она перенесла хуже, чем Эванс, который, хотя и не сомкнул глаз ночью, во сне особо не нуждался. «Меня поселили с девочкой, круто, правда?» – затараторила Лили. «Ее зовут Салли Энн Перкс, она маглорожденная и, как и мы, живет в приюте. Так что она достаточно милая и не лезет ко мне. Еще с нами живет Гермиона Грейнджер, тоже маглорожденная, вон она, девочка некультурно ткнула в сторону однокурсницы пальцем, но я не хочу с ней жить. Она слишком много говорит, постоянно пытается поучать кого-нибудь и вообще ведет себя, как невыносимая зазнайка. Помнишь Майка? Майком звали мальчика из приюта. Ребенком он был ужасно противным, говорливым, безбашенным, слишком умным и любящим поучать всех и каждого. Эвансу он часто говорил, что ему надо больше бывать на улице, чтобы его организм вырабатывал витамин D, а Лили, по мнению Майка, стоило бы ограничить потребление жиров, иначе она бы потолстела и стала бы неприятной на вид. Про Лили он сказал лишь единожды, побаиваясь потом как-либо задевать девочку. Младшая Эванс точным ударом расквасила зазнайке нос, а вот о витаминах и их влиянии на организм Майк мог говорить часами, найдя благодарного слушателя в виде старшего Эванса, который не пытался его прервать или перебить, а всего лишь с отсутствующим видом пялился в стенку. А Салли крутая, продолжала тем временем Лили, она столько всего знает, а еще, у нее есть кисточки, краски и акварель, то есть акварель. Представляешь, она такие картины рисует, русалки, единорожки, даже драконы, крутые, только у нее они не двигаются. Она обещала нарисовать мне единорога для нашей спальни в приюте. На столе перед детьми было большое разнообразие еды, несколько видов каш, сыр, мясные нарезки, сосиски и яйца, приготовленные несколькими способами, джемы и мармелады, блины. Лили пододвинула к себе и брату блюдо с манкой, которую она очень любила. Кинула в жидкую кашу огромный кусок сливочного масла, несколько видов варенья, кусочки шоколада и принялась размешивать. Зачерпнула полную ложку манной каши и отправила ее в рот, уставившись на витражи. То, что тарелка рассчитана не на одну порцию, девочку не смущало. Она все равно съела бы все, что есть в тарелке, перенервничала, да и проголодалась знатно. А манная каша есть на столе еще, просто чуть подальше от того места, где они с Эвансом сидели. «Знаешь, я тут подумала, а почему бы мне не научить ее оживлять картинки? А она могла бы показать мне, как рисовать красками. Сам знаешь, у меня никогда это не получалось. Эй, ты бы хоть улыбнулся, чтобы не расстраивать сестру». Мальчик фыркнул, растягивая губы в улыбке. Красками Лили действительно рисовать не умела. Акварель растекалась, гуашь ложилась жирными мазками, акрил красил скорее ее пальцы и одежду, а масляные краски были слишком дорогими, чтобы сироты могли купить хотя бы 7 тюбиков, не говоря уже о кисточках из щетины или о грунтованном холсте. Вот и получалось, что Лили мучила карандаши, фломастеры и ручки, завистливо поглядывая на тех, кто мог, особо не утруждаясь, создать шедевр при помощи красок. Эванс, мне кажется, или витражи двигаются. Ладно, неважно. Что у тебя по расписанию? В основном, расписание совпадало, за исключением пары уроков. Слизерин должен был проводить историю в паре с Равенкло, тогда как Гриффиндор гордо пребывал в одиночестве. Хоть что-то хорошее, а то с этим распределением Лили практически заработала себе нервный срыв. Трансфигурация, чары, потом обед, а после обеда будет история, да. Ну, ладно, до истории мы вместе. Эванс, ты поел? Несмотря на то, что Эванс не проглотил ни крошки, он все равно кивнул. Есть ему не хотелось. Отлично, я тоже, сказала Лили, отодвигая от себя пустую тарелку из-под каши, даже чая не хочу. Пошли на трансфигурацию, только надо бы узнать, куда идти. Она взяла брата за запястье и поднялась из-за стола. Старшекурсники на них никак не реагировали, хотя в гостиной Гриффиндор и Лили стращали, будто ее тотчас проклянут, если она подойдет к своему брату-слизеринцу. А она не только подошла, но еще и поела за столом другого факультета, и ничего, жива и здорова. Дети дошли до выхода из большого зала, где и столкнулись с одним из преподавателей. Мужчина лет 40 выглядел как настоящий плохой маг из книжки. Большой крючковатый нос, бледная желтоватая кожа, тяжелые сальные черные волосы и бесформенный балахон, мантия, такие среди волшебников носили практически все. От подобной моды у Лили начиналось несварение и пропадал аппетит. Иногда Лили счастливо улыбнулась своей удаче. Кто лучше знает замок, чем преподаватель? Определенно стоило спросить дорогу именно у него. «Сэр», она подбежала к мужчине. «Сэр, доброе утро. Не подскажете, как дойти до класса трансфигурации?» Мужчина, и без того бывший бледным, при взгляде на Лили как-то посерел. Глаза у него помутнели, будто преподавателю резко стало плохо, но голос оставался спокойным и тихим. «Налево, направо, налево, по лестнице вверх на два пролета и снова налево, от статуи гоблина направо, и вы на месте. Ваше имя, мисс?» «Лили Эванс, сэр, первый курс Гриффиндора». «Спасибо», с максимальной вежливостью сказала Лили. «Эванс, пошли». Она привычно схватила брата за запястье и потянула за собой. До кабинета трансфигурации они дошли без особых проблем, всего раз свернув не туда. На урок дети пришли одними из первых. За партами успели устроиться несколько слизеринцев. Даниил Лонгботтом, один из попутчиков в лодке, облюбовал темный угол. На преподавательском столе сидела кошка, и, едва увидев ее, Лили кинулась гладить зверька. Животных она вообще любила, а кошек и птиц особенно, так что ничего удивительного в ее поведении Эванс не видел. Сама кошка при этом выглядела то ли ошарашенной, то ли ошеломленной, даже глаза распахнула совсем не по-кошачьи. «Эванс, посмотри, какая кошка! Поразительно, такого гладкого меха я еще не видела, даже у любимец мисс Додж. А ты сам знаешь, как мисс Додж любила кошек, ухаживала за ними лучше, чем за собой, мда». Красноволосый, никогда не любивший различную живность, только пожал плечами. Мисс Додж, как он считал, возилась с котами только из-за того, что все мужчины, ухаживающие за ней, были отвергнуты ею когда-то очень давно, очень давно. Аккуратно разложив принадлежности для письма на парте, мальчик сел с правой стороны, чтобы не мешать сестре при письме. Лили была левшой, тогда как ему самому было все равно, какой рукой писать. Выходили, в любом случае, малопонятные закорючки, которые, тем не менее, его сестра с легкостью читала. Обычно Эванс скрупулезно записывал все, что говорили учителя, а девочка, любящая порисовать на уроках, переписывала лекции потом. Класс наполнился учениками, а вот преподаватель появляться не спешил. Звон колокола обозначил начало урока, и Лили, оставив, наконец, заласканную кошку, уселась рядом с братом, сложив руки на парте и приняв вид прилежной ученицы. Несколько минут она старательно держала спину прямой, но потом все-таки шепотом спросила: «А учитель-то где?» Опаздывать нехорошо. Еще через 5 минут Лили привычно сгорбилась, а после и вовсе улеглась на парте, с тоской посматривая на ошалевшую кошку. Зверь, явно почуявший желание девочки встать и снова начать его гладить, спрыгнул со стола, мгновенно меняя свои очертания. Теперь вместо полосатой кошки около стола стояла женщина, которая недавно помогала первокурсникам с распределением. «Клево!» — воскликнула Лили слишком громко, заслужив неодобрительный взгляд от преподавателя и несколько раздраженных от учеников. Ничуть не смутившись и едва понизив голос, она продолжила. «Эванс, мы обязаны научиться этому трюку. КХМ, благодарю за столь лестную оценку моих способностей, мисс Эванс, но в следующий раз, прошу, выражайте свои эмоции менее бурно. Вам ясно?» «Да, профессор, да, да, мое имя Минерва МакГонагалл, дети. Итак, знает ли кто-нибудь, что именно только что было мною продемонстрировано? Мистер Уизли, вы действительно думаете, что я вас не вижу?» Младший Уизли, старающийся слиться со стеной, распрямился и мучительно покраснел. Он надеялся пробраться незаметно, да и до места рядом со своим однокурсником почти добрался, так нет, раскусили. «Простите, профессор, я бы отняла 5 баллов с Гриффиндора, мистер Уизли, если бы они у факультета были, но вам повезло. Садитесь за первую парту, тут как раз есть свободное место. Итак, кто-нибудь еще помнит мой вопрос?» Руку, что неудивительно, подняла девочка Гриффиндорка, что так не понравилось Лили. «Да, мисс Гринджер, мэм, Гермиона Гринджер, нам была продемонстрирована анимагия, отнесенная к одному из разделов трансфигурации человека». «Верно, мисс Гринджер, 5 баллов Гриффиндору и 5 баллов с Гриффиндора. Мистер Уизли, будьте добры прекратить, вы сидите на первой парте». Рон, что-то буркнув, засунул булку обратно в карман, вызвав несколько смешков у учеников. Кто-то громким шепотом предположил, что рыжий не наелся за завтраком. «Мисс Гринджер, благодарю за ответ, вы можете садиться. Анимагия, многие мечтают о том, чтобы стать животным, птицей, рыбой, возможно даже жуком. Про анимагов известно множество историй, которые, порой, больше похожи на сказки, чем на действительность». И голос профессора моментально потерял всю загадочность, став до нельзя строгим. «Многие не понимают, что невозможно стать анимагом на первом же курсе, не изучив основ, и в итоге многие младшекурсники отправляются в лазарет к мадам Помфри, чтобы она вернула им обычное лицо, человеческие руки или даже внутренние органы. Я надеюсь на ваше благоразумие, и на то, что вы осознаете степень опасности. Пожалуй, с трансфигурацией постоянно так». Лили медленно прикрыла глаза, голова от монотонного, сухого голоса Минервы МакГонагаллу налилась свинцом. Не помогали ни мысли про волшебную анимагию, ни превращение стола в свинью, в собаку, и обратно в стол. Веки наливались свинцовой тяжестью и тянули лоб к парте с непреодолимой силой. Естественно, в итоге Лили заснула, а проснулась только тогда, когда Эванс ткнул ее в бок. Урок закончился. Лили сонно поблагодарила брата за записанную каракулями лекцию, убрала тетрадку, никаких пергаментов для личных записей, это неудобно, в сумку и смачно потянулась. Дорога до класса чар ей почти не запомнилась. Они с Эвансом просто шли вместе с другими первокурсниками, которых вела староста Гриффиндора, и даже не особо смотрели по сторонам. Лили хотелось спать и снова есть, но до обеда или отбоя оставалось слишком много времени. Класс чар был больше прошлого, светлее и намного уютнее. Возле стен притаились шкафы, набитые разными, непонятными для Лили предметами. Ананасами, фигурками мышей и солдатиков, перьями, всевозможными камушками, резинками и прочим мусором. Выглядело намного интереснее и волшебнее, чем обычные книжные шкафы в вотчине Минервы МакГонагалл. «Если урок чар будет таким же, как трансфигурация, я умру», — мрачно пообещала Лили, кидая тетрадки на парту. «Нет, ты только подумай, иголку из древесины, да с этим любой справится. Превращение иголки — это тема для следующего урока». Для Лили такое преобразование казалось пустяковым, потому что она постоянно изменяла древесные щепки до игл, чтобы зашивать одежду себе и Эвансу. В приюте было принято заботиться о себе самостоятельно, но иголки никто детям на руки не давал. Приходилось выкручиваться. Эванс приподнял бровь. У него трансфигурировать иголку как раз не получилось. «Ой, да не смотри ты на меня так. Ты даже не пытался нормально. И на уроке опять отключился. Хорошо еще, что записал все». Мальчик опустил бровь, соглашаясь с сестрой. Больше всего ему на уроке хотелось закрыть глаза и не открывать их еще лет 100, 200, 300, никогда, в общем. К несчастью, совсем рядом с ним сидела его сестра, которую приходилось прикрывать от преподавателя. Взамен Лили, по устоявшейся традиции, потом сделает за брата домашнюю работу. Но об этом Минерве МакГонагалл, конечно, было совершенно не обязательно знать. «Как ты думаешь, каким я буду животным? Анимагия, это так волнующе, верно?» Смысла превращаться в какого-то зверя Эванс не видел, так что он, как это часто случалось, не мог разделить восторга своей сестры. Лили принялась рассуждать о том, что было бы прекрасно стать какой-нибудь птичкой или кошкой. Ну, еще рассматривался вариант с лошадью, поскольку, как и многие девочки, она питала к пони, единорогам, пегасам и прочим копытным некоторую любовь. Класс чар больше напоминал аудиторию в университете с ее ступенчатым расположением длинных столов. Размером эта аудитория была с добрую половину обеденного зала. Также стоит отметить, что класс чар был намного лучше освещен, поскольку вместо разноцветных витражей, которых было множество в большом зале, солнечный свет беспрепятственно проникал в помещение благодаря огромным окнам с почти чистыми стеклами. Эванс поскреб надпись «Снейп», козел на своей парте и зло дернул уголком губ, когда ноготь отвалился с его пальца. Путем нехитрого магического всплеска ногтевая пластинка прикрепилась куда следует, а мальчик оставил надпись в покое, опасаясь повторения инцидента. Смотревшие на него абсолютно круглыми глазами девочки-зазнайки с Гриффиндора Лили состроила страшную рожу, отчего Грейнджер, возмущенно поджав губы и совершенно забыв про отвалившийся ноготь брата своей однокурсницы, отвернулась, полная праведного гнева. Глава 8. В целом, учиться Лили понравилось. Засыпала она только на двух уроках, скучнейшей в мире трансфигурации и нудной защите от темных искусств, которую вел пахнущий чесноком Зайкаша. МакГонагалл вымораживала своим снобизмом, Квирилл – неумением преподавать в целом. Зато ей понравилась история. Вечные войны, кровопролитие, гоблины. Все это приводило Лили в восторг, и преподаватель-призрак особенно. Ни у кого не было полупрозрачного препода, это же почти как дух джедаев, только не такой разговорчивый. Астрономия прошла ни шатка ни валка, Лили не любила вставать по ночам, а вот столь ожидаемых девочкой зелий не было, и это чертовски расстраивало. Она рассчитывала приготовить что-нибудь особенно мерзкое, с участием лягушачьих лапок, какой-нибудь икры и другой тухлятины. Это тоже было бы волшебно, по-темному волшебно. Она бы даже могла посмеяться над котлом, так, как это делали три темные ведьмы из фильма. Первый урок зелий состоялся через полтора месяца после начала занятий, и причиной этой задержки оказалась таинственная болезнь не менее таинственного преподавателя. Ребята постарше удивленно, а иногда и злорадно, разводили руками. За Снейпом, как говорили они, такого обычно не водилось. Кого бы из учеников не спрашивала Лили о загадочном Снейпе, не гриффиндорцев, конечно, ответ всегда был до ужаса однообразен. Пусть профессор и был невероятно неприятным в общении, но преподом он был толковым, что подтверждало то, что за его карьеру ни один из учеников не провалил ни сов, ни тритон. И да, болел он действительно впервые. Но вот лодыри его не любили, это точно. У девочки все эти тайны вокруг одного единственного человека вызывали только нездоровое любопытство и приятную щекотку где-то в животе. С чего этот неуязвимый профессор вдруг так неожиданно свалился, подкошенный болезнью? Старшекурсники говорили, что, как и всегда, Снейп присутствовал на распределении первочков. Он был мрачен, зол и раздражен, а значит чувствовал себя просто великолепно, хоть и выглядел не лучше, чем только что выкопавшийся вампир. После распределения, как отмечали слизеринцы, Снейп был их деканом, Зельевар выглядел так, будто ему в самое сердце вогнали осиновый кол, если продолжать аналогию с упырями. Но на завтрак он собирался как обычно, пришел в гостиную Слизерина, раздал указания старостам, пошипел на своих любимчиков и ушел в большой зал. Там, не дойдя до стола преподавателей, свалился буквально через пару шагов после арочного проема. Лили примерно догадывалась, что это за таинственный профессор, наверняка тот, что подсказал ей Эвансу дорогу. Но уверенной она не была и хотела удостовериться в собственной теории. Любопытство и желание волшебницы увидеть таинственного профессора дошли до того, что девочка, упав в коридоре или получив небольшую царапину или занозу, на всех парах мчалась в больничное крыло, надеясь хоть одним глазком посмотреть на Снейпа. К несчастью, если Зельевар и обретался в лазарете, то лежал или за плотной белой ширмой, или и вовсе в другой комнате. Лили оставалось только разочарованно гипнотизировать кучу ширм и закрытые двери, пока мадам Помфри, школьная медсестра, обрабатывала пахучим зельем девичьи коленки. «А что с профессором Снейпом?» — спросила однажды Лили, совсем утомившись бегать по коридорам в поисках новых ссадин. Даже вечно невозмутимый Эванс уже начал странно на нее посматривать, что уж говорить про других обитателей замка. Что, не терпится, наконец, сварить парочку зелий. фыркнула мадам Помфри, аккуратно промокнув длинную царапину тампоном с зельем. «Не болтай ногами, дорогуша, у тебя же еще не было зельеварения, верно?» «Неа, а как вы это поняли?» Мадам хмыкнула. «По твоему желанию все и так понятно. Профессор Снейп известен своей специфической манерой преподавания и некоторой, хм, несправедливостью, особенно в отношении представителей факультета Гриффиндор. Держи». Лили взяла сахарное перо и принялась с умным видом его грызть. «Это ничего. А если он мне вдруг навредит, Эванс его убьет. У меня хороший брат. Ну, думаю, до этого дела доводить не стоит», — легкомысленно заметила медсестра, пригрозив девочке пальцем. «К тому же, мне от чего-то кажется, что он не будет тебя обижать». «Да, это хорошо». Лили доела перо, спрыгнула с кушетки, вытерла пальцы об юбку и с любопытством посмотрела в сторону приоткрытой двери. Медсестра послала девочке странный взгляд. «Да, хорошо. Побудь тут немного, ладно, дорогуша. Мази нужно дать впитаться, сама знаешь, а затем я дам тебе микстуру». Увидев, что первокурсница скривилась, мадам хмыкнула. «Ну-ну, все не так уж плохо. Она отвратительная, зато полезная. Мне нужно отойти на некоторое время, так что, юная леди, я надеюсь на ваше благоразумие. Ничего тут не трогать». Кивнув, Лили постаралась придать своему лицу как можно более серьезное и сосредоточенное выражение, что у нее наверняка не вышло. Приоткрытая дверь буквально манила ее. Какое везение! Ни одной ширмы и открытая в святая святых дверь. И вообще, зачем ей трогать какие-то скучные разноцветные склянки, когда можно, наконец, попытаться найти таинственного профессора и утолить собственное любопытство. Маленькая мисс Эванс едва дождалась, пока мадам Помфри наконец выйдет из больничного крыла. Затормозив прямиком перед порогом запретной комнаты, девочка воровато оглянулась. А вдруг медсестра решила вернуться? Помфри не было. Не заметив ничего настораживающего, Лили проскользнула в таинственную палату, что была намного меньше лазарета, но все же больше и намного более светлой, чем спальня девочек в Гриффиндоре. Пахло в комнате лавандой и гвоздикой, а еще, совсем немного, апельсинами. В мини-лазарете стояло всего две кровати, одна из которых была занята. Преодолев внутреннюю дрожь, Лили сделала несколько несмелых шагов. Ее затея с поиском таинственного профессора уже не казалась ей столь привлекательной, но, представив, что она отступит, будучи у самой цели, Гриффиндорка ужаснулась самой себе. Сделав еще пару шагов, она робко посмотрела на лежащего на кровати мага. Спящего пациента ее появление ничуть не встревожило, и девочка, успокоенная этим фактом, подошла ближе. «О!» — приглушенно пробормотала она. Ей определенно нравилось то, что она видела. Это был тот самый преподаватель, который помог ей и Эвансу найти класс с трансфигурацией, только выглядел он не в пример лучше. Мужчине, лежащему под тонким шерстяным одеялом, нельзя было дать больше 40 лет, но Лили предположила, что если он нахмурится, то будет выглядеть намного старше. Кожа его была бледной и какой-то серой, что, возможно, свидетельствовало о болезни или же затворническом образе жизни. Она недавно выучила это слово, затворнический, а может и еще о чем. Черные густые волосы обрамляли его худое лицо с высокими острыми скулами и настоящим римским носом. Не сдержавшись, Лили ткнула пальцем в столь выдающуюся достопримечательность. «Эй, ты спишь?» Больной не пошевелился. Первокурсница, склонив голову к плечу, аккуратно погладила пальцем его переносицу. Брюнет нахмурил брови, и Эванс поспешила разгладить появившиеся морщины кончиками пальцев. «Не хмурься, тебе не идет», — тихонько пробормотала девочка. Кожа, больше похожая на пергамент, на ощупь оказалась немногим мягче наждачной бумаги. Лили поводила пальцами по поросшей колючей щетиной щеке, глядя на то, как лицо больного принимает особо одухотворенное выражение. «А ты не особенно красивый, таинственный профессор Снейп, но что-то в тебе интересное определенно есть». Откуда-то в ее рыжей голове появилась уверенность, что лежащий на кровати мужчина – ее таинственный профессор и что зовут его Северус, что он любит лилии и лаванду, а еще не любит родителей, алкоголь, красный цвет, громкие звуки и детей. Ох, она склонилась над Снейпом, точно сломанное от порыва ветра тонкое деревце. Вглядываясь в от чего-то кажущееся родным лицо, Лили пожаловалась. «У меня голова болит, профессор, так больно». Зажмурив глаза, Гриффиндорка принялась медленно считать до 10. Обычно это простенькое упражнение помогало ей справиться с противной мигренью, сковывающей ее голову, Стоило только рыжеволосой попытаться хоть что-то вспомнить из своего детства. Врачи говорили, что это нормально. Эванс говорил, что воспоминания ей не нужны. Лили было интересно, почему многие люди кажутся ей слишком знакомыми. «Вам плохо, мисс?» Лили распахнула слезящиеся глаза. Северус Снейп смотрел прямо на нее, и девочке казалось, что в глубине его зрачков рождаются и умирают звезды. «Плохо, больно и плохо, Северус». Тогда Снейп криво улыбнулся, и эту усмешку, точно зеркало, отразила Лили. И вот сейчас, стоя перед закрытой дверью класса зельеварения, Лили нервно переминалась с ноги на ногу, теребя в руках край школьной юбки. Девочке было почти стыдно за то последнее, Северус. «И что же мне теперь делать?» – мучительно размышляла она, косясь на темную тяжелую дверь с огромной чугунной ручкой. «Никогда не любила ожидания», – попыталась оправдаться она перед братом. «Знаешь ведь, что любое нагнетание обстановки действует на меня негативно». Дверь с чугунной ручкой распахнулась, и мрачный профессор, оглядев притихших студентов, рявкнул: «В класс!» Первогодки тотчас принялись толкаться, стараясь как можно скорее исполнить приказ столь пугающего преподавателя. Лили бы и сама кинулась, очертя голову, если бы ее не придержал брат. Он вместе с несколькими слизеринцами подождал, пока толкучка прекратится, после чего дети спокойно вошли в помещение. Сесть Лили с Эвансом пришлось на первую парту, хотя отчаянно храбрящаяся девочка была бы рада затеряться где-нибудь в тени задних рядов, оккупированных ее однокурсниками. Снейп еще раз обвел учеников мрачным взглядом, отчего некоторые гриффиндорцы весьма живописно побледнели. Слизеринцы, конечно же, тоже чувствовали себя не в своей тарелке. Снейпа, несмотря на то, что он являлся их деканом, дети видели всего в третий раз, а в предыдущие два профессор с кислым выражением лица принимал пищу в большом зале. «Перекличка», – процедил зельевар. «Я называю вашу фамилию, вы встаете с места и говорите: здесь все ясно?» Получив в ответ невразумительное блеяние, Снейп назвал первую фамилию. Где-то позади со своего места вскочил обливающийся потом гриффиндорец и промямлил что-то нечленораздельное. Снейп скривился, но назвал следующего по списку. Обрадованный ребенок, принадлежащий факультету храбрых, максимально осторожно уселся на свое место, стараясь не произвести ни одного лишнего звука вроде скрипа или слишком громкого вздоха. Эванс. Лили передернулась и встала со своего места вместе с братом. В конце концов, фамилии у них одинаковые. «Здесь», — произнесла она почти недрожащим голосом. «Оба», — добавила она, чуть подумав, как этот профессор Снейп не был похож на ее таинственного профессора Северуса. У Снейпа даже взгляд был другой, мрачный и тяжелый, как могильная плита. Никаких звезд. Девочка даже не могла представить улыбку Снейпа, хотя ее, Северусу, определенно, она бы пошла. «Мисс Эванс и мистер Эванс», Снейп откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «И у кого же из вас до сих пор нет имени?» «У моего брата, сэр», с готовностью откликнулась гриффиндорка. «У меня есть». «Прекрасно, мисс. А голос у вашего брата имеется, или его постигла та же участь, что и его имя?» «Имеется, сэр. Только Эванс очень не любит разговаривать. Думаю, для моих уроков ваш брат сделает исключение. Не так ли, мистер Эванс?» «Мистер Эванс». Эванс сфокусировал взгляд на преподавателя и даже немного улыбнулся, тогда как его сестра нахмурилась. Голос мальчика звучал ужасно хриплым, когда он тихо сказал: «Конечно, сэр». Лили тихонько выдохнула и с разрешения преподавателя села, дернув брата за рукав. «Все в порядке?» – неслышно спросила она у Эванса. «Да», – неожиданно ответил мальчик. «Думаю, мы поладим». «Почему?» – в тот раз он не ответил, неопределенно пожав плечами. Понадобилось еще полторы недели, чтобы брат Лили сформулировал, наконец, свою мысль. «Он забавный», – сказал как-то Эванс после очередного урока зелий. «Ты про что?» – не поняла тогда Лили. «Ты спрашивала, почему я думаю, что мы поладим?» – сказал Эванс, медленно собирая свои вещи со стола. «Он забавный». Снейп вел свои уроки с чувством. Постоянно шипел на гриффиндорцев, расхаживал по классу, точно важная летучая мышь, и безбожно гнобил всех, у кого руки не были заточены под варку зелий. Лили Эвансу действительно доставалось не так много, как другим. Стоит отметить, что Лили профессор старался вообще не замечать, а когда он смотрел на девочку, то в его глазах мелькала то ли усталая обреченность, то ли что-то другое, но такое же темное и пропитанное безысходностью. Так как полтора месяца занятий ученики пропустили, расписание у них немного изменилось, и зелий стало в два раза больше, что радовало только некоторых слизеринцев. Гриффиндорцы, услышавшие реплику Эванса, посмотрели на мальчика почти с суеверным ужасом, тогда как его сестра задумчиво кивнула. «Да, мне тоже так кажется. И очень много говорит, верно?» Эванс пожал плечами и взял девочку под руку. Лили повела его в сторону большого зала. Судя по запахам, что наполняли замок, на обед было что-то совершенно потрясающее. Впрочем, к аромату жареного мяса и печеных овощей примешивался еще один, отвратительный до дрожи. Лили принюхалась и досадливо сморщила нос. Так и есть, запах шел от ее брата. «Тебе нужно заняться своими синяками, теми самыми, особенными». Кивнув, красноволосый немного улыбнулся. Подобная забота со стороны его достаточно брезгливой сестры была ему непонятна, но достаточно приятна. «Да, займись этим сегодня же», — напутствовала его Лили. «Посидишь со мной за обедом? Тебя что-то беспокоит?» — спросил Эван с трескающимся голосом, погладив ее по руке и пытаясь проявить некоторое участие. «Кто-то», — с явной неохотой призналась девочка, — «близнецы Уизли». В большом зале уже было не протолкнуться. Голодные дети, намахавшись волшебными палочками, спешили восполнить недостаток калорий. Из-за Лили и ее излишней смелости в выборе места за обедом, за столами началась практически свалка. Каждый сидел где хотел, собираясь скорее компаниями по интересам, нежели по цвету галстука. Сначала все было невинно. Садиться рядом рисковали только глубоко влюбленные парочки, да и те нервно оглядывались по сторонам, посекундно ожидая наказания от высших сил. Но потом ничего, все привыкли. Лили так нравилось больше. А за своим столом можно и в праздники посидеть, новое правило директора школы, как-никак. Да и за столом слизерина всегда было тихо и очень приятно. Мисс Эванс очень нравилось есть среди воспитанных детей. Не то, что на Гриффиндоре, где каждый третий пытается побыстрее набить живот и убежать на поиски приключений. Нет, они, конечно, неплохие ребята, где-то глубоко в душе, продолжала изливать душу Лили. Но, если честно, порой их шутки переходят все границы. Представляешь, они испытывают свои дурацкие конфеты на первокурсниках, а старосты будто и не видят, не обращают внимания. Так мало этого игнорирования, старосты Гриффиндора нет-нет, да и дадут пару-другую десятков баллов. За изобретательность, ха, как же, где они там изобретательность нашли, мне стоит, а, нет-нет, все нормально, мне просто надо выговориться. Рыжие идиоты, им пришлось немного подождать, чтобы сесть вместе. Теперь слизеринцы предпочитали рассаживаться за своим столом через одного, чтобы не мешать друг другу и дать больше личного пространства. Обычно никаких неудобств это не приносило, на слизерине было мало учеников. Знаешь, с чего это началось? Я предложила их младшему брату, Рону, он наш одногодка, продать крысу. За целый галлеон, между прочим. А близнецы как налетели? Нет, говорят они, ни за что и никогда. Крыса, семейное достояние. К тому же, они на ней испытывают свои составы, я сама видела. Ты хочешь крысу? Вяло удивился Эванс. Не совсем, нахмурилась Лили. Простую не хочу, но это что-то в ней меня привлекает. Старшекурсник доел, встал из-за стола и махнул детям, показывая, куда садиться. Лили благодарно кивнула. Пока они с Эвансом шли до выбранного для обеда места, грязная посуда на столе испарилась, и появилась новая, блестящая и чистая до скрипа. Девочка усадила брата на освободившееся место и плюхнулась рядом, поправляя складочки на юбке и чуть не упав со скамьи. Эванс едва успел ее поймать. «Да, спасибо», — фыркнула Лили, выпутавшись из холодных объятий. «Что будешь на обед?» «Ничего». «А, да, конечно», — Лили почти с любовью оглядела предоставленное разнообразие блюд. «Пошли потом гулять, уроки, там одна история, а у нас, знаете, не хочу спать днем, у меня потом голова болит». Эванс медленно кивнул, после чего перевел взгляд на преподавательский стол, где злобный Снейп едва ли не метал молнии в сторону смертельно бледного Квирелла, преподавателя защиты. Зельевар выражал свою антипатию столь явно, что даже вечно улыбающийся бородатый директор Дамблдор выглядел печально и кротко, точно барашек под тесаком. Хотя, как казалось Лили, бородач выглядел так всегда. Она не любила тех, кто носит бороду. Самому Эвансу Квиреллу нравился. В нем теплилось нечто яркое, то, что успокаивало мальчика и скрашивало его жизнь. Это нечто ввергало Эванса в ту ошеломляющую пучину нежного спокойствия, ощущать которую он мог лишь рядом с безликим, И это невероятное чувство сильно расположило первокурсника к нервному заикающемуся профессору. Не полностью. Было в нем помимо этой искры нечто другое, имеющее гнилостные вкусы и источающее запах сырой земли. «Ты чего?» «Задумался, я тебя уже целую вечность зову». Звать целую вечность Лили, конечно, не могла, но она всегда была склонна к преувеличениям. Спрятав в карман пару мандаринов, сестра наверняка успеет проголодаться до ужина. Эванс встал из-за стола и последовал за Лили, уже успевшей наскакаться и в кого-то врезаться. «Тебе стоит быть осторожнее», — ровно произнес Эванс, хватая девочку за плечо и дергая наверх. На глазах Лили выступили слезы. Хватка у ее братца была железной, как и всегда. Эванс отдернул руку. «Простите меня, профессор Снейп, сэр». Снейп возвышался над детьми черной скалой, но это не особо их пугало. Кто-то из гриффиндорцев даже решил, что у Эвансов врожденный иммунитет против укусов летучих мышей. «Мисс Эванс и мистер Эванс, конечно, вон с глаз моих, пока ваши факультеты не лишились по сотне баллов. Спасибо, профессор Снейп, сэр». Радостно фыркнула маленькая волшебница, утаскивая брата за собой. «Вы нас больше не увидите сегодня, мы как раз шли на ули. На уроки», перебил ее Эванс. Снейп некоторое время смотрел им вслед. Погода стояла теплая и сухая, хотя несколько дней назад лил ледяной дождь, который, казалось, не имел конца. «Смотри-ка, все высохло». Земля и правда была сухой и пыльной. Жухлая трава стыдливо прикрывалась иссушенными опавшими листьями, ломающимися от одного неосторожного касания. Деревья, голые и печальные, мерно качали черными колючими ветками, возмущенно треща под резкими порывами ветра. Лили остановилась, лишь отойдя от замка на значительное расстояние. В младшей школе она часто прогуливала особенно скучные уроки вроде литературы или истории, и, хотя сначала ей было неловко, спустя несколько недель стабильных пропусков девочка могла спокойно смотреть в глаза разочарованным ее поведением преподавателям. Училась она, тем не менее, едва ли не лучше всех в классе. Братец же, напротив, всегда числился в отстающих, хотя вопрос о переводе его в другой класс никогда и не стоял. Магия, не иначе. В этот теплый и сухой день они прогуливали уроки не в одиночестве. То тут, то там мелькали черные мантии и полосатые галстуки, часто на глаза им попадались влюбленные парочки, держащиеся за руки и старающиеся скрыться от всего мира под рваной тенью обглоданных и голых кустов. Эванс привычным жестом погладил сестру по руке и повел девочку вдоль огромного озера с редкими черными волнами на поверхности. На них качались ярко-рыжие парусники листья. Примечание к части. Фильм «Фокус-покус». Спасибо всем, кто откликнулся на вопрос про главы. Я решила их не называть. Как написали, при чтении названия не высвечиваются. Увы. Глава 9. «Ты похож на дохлую рыбу», — недовольно проворчал Малфой, натягивая носки. Особенно глаза. Прошлым вечером он решил в очередной раз пошутить и в приказной форме сообщил Эвансу, что тот должен всю ночь, не смыкая глаз, охранять сон Драка. Мальчик сказал и забыл, а Эванс не нашел в этом приказе ничего особенно сложного, и исполнил его. Проснувшись посреди ночи попить воды, Малфой визжал громче любой девчонки. Видимо, в темноте ему показалось, что около его кровати стоит мертвец. В ответ на это обычно равнодушный Эванс фыркнул и негромко рассмеялся. Драко был столь ошеломлен подобной реакцией, что выронил ботинок, смешно раскрыв рот и во все глаза уставившись на соседа по спальне. Красноволосый же, бросив кучу разнообразных учебников и листочков в сумку, смешливо стрельнул глазами в замерших соседей и, подпрыгивая, выбежал из комнаты. Сестра наверняка уже заждалась его, а оставлять Лил с одну в мрачных подземельях он, как честный и порядочный старший брат, конечно же, не мог. Более того, некоторые старшекурсники-слизеринцы продолжали посматривать на девочку с неприязнью, хотя и знали, что маленькая гриффиндорка была сестрой их странного молчаливого младшекурсника. «Ты рано», — заметила Лили, одергивая короткую клетчатую юбочку. «Ради справедливости стоит сказать, что и Эванс, и Малфой проспали и завтрак, и обед, хотя их соседи по спальне и пытались разбудить мальчишек несколько раз. В конце концов сдался даже упрямый Блейз Забини, что говорило о полнейшей безнадежности ситуации. «Но ты все равно меня ждешь», — Лили фыркнула и, привычно взяв брата за руку, за странно теплую руку, повела его за собой. Она ждала этого дня целый год, в конце концов, и собирается ощутить все прелести кануна Дня мертвецов. и все прелести по-настоящему живого Эванса, любимого старшего брата. Слизеринец быстро перебирал ногами, поминутно оглядываясь по сторонам и будто бы в первый раз подмечая причудливую резьбу рам старинных картин, вычурные кованые факелодержатели, искрящиеся от капель влаги сложные узоры паутины и серебрящуюся в воздухе пыль. Все вокруг было таким странным, таким волшебным и захватывающим, что у него перехватывало дух. «Смотри», — ткнула пальцем девочка в один из углов. Эванс, прищурившись, пригляделся и тотчас приглушенно охнул. В углу возилось какое-то необычное отвратительное на вид существо. Глаза большие, уши повисшие, кожа дряблая, а из одежды – грязная дырявая тряпка, едва держащаяся на тощих бедрах. «Это эльфы», – с умным видом пояснила Лили. «Почему-то их все любят. Они убираются, готовят, стирают и так далее. За это замок дает им жилье, еду и немножко магии. Совсем чуть-чуть, только чтобы с ума не сошли». Они завернули в неизвестный Эвансу коридор, едва заслышав зазвучавшие вдали голоса. Гриффиндорка, бросающая проказливые взгляды на редкие портреты с хмурящимися обитателями, изредка стреляла ярко-голубым лучом с кончика своей волшебной палочки, отчего огромные комья пыли и грязи превращались в жухлые цветки или начавшие подгнивать тыквы. Вычитала это в какой-то книге. «Прикольно выходит, да?» Эванс горячо согласился и тотчас потребовал научить его этому заклинанию. Дальше они превращали пыль вдвоем. Грязи было действительно много, будто бы эльфы никогда не убирали этот странный коридор. Факелов больше не было, и тусклый свет, едва способный пробиться сквозь толщу серого налета на окнах, слабо подсвечивал летающие в воздухе пылинки и длинные тонкие нити паутины. «А куда мы идем?» Анжела пригласила нас в гостиную Пуффендуя. «Говорит, там будет много вкусного, причем не только из тыквы». Эванс недовольно посмотрел на сестру. «Но, Лили, я же люблю тыкву. Ты ее даже никогда не пробовал». «Ну, наверное, люблю». Издав суховатый смешок, рыжая подошла к стенке и пнула чуть выдающийся вперед камень. Гобелен рядом резво приподнялся, обнажая старую облупленную дверь, толкнув которую, Лили тотчас прошла внутрь маленького извилистого хода, кончающегося винтовой лестницей. «Поднимайся первым, а то упадешь еще, и что с тобой делать? По косточкам собирать», — огрызнулся мальчик, но послушно полез вперед. Ступени были узкими и высокими, и у ребенка создавалось такое ощущение, будто бы он карабкался по вертикальной лесенке. Ладони и колени у него быстро стали грязными, а еще мальчик ощутимо ударился большим пальцем на правой ноге и теперь недовольно сопел. Лили, также сопя, лезла позади, поэтому даже остановиться и передохнуть Эванс не мог. Но, как только он задумался об отдыхе, что-то схватило его за воротник и грубо вздернуло вверх, в светлую и теплую комнату. Судя по писку сзади, сестра тоже была поймана. «Анжела, твои пришли?» — гаркнул незнакомый детям старшекурсник, широко ухмыляясь. «Мои, мои!» — услышал Эванс справа. Спустя мгновение его вместе с сестрой усадили в глубокое кресло и вручили большую голубую миску, наполненную различными вкусностями. Анжела с улыбкой смотрела на то, как они едят, изредка фыркая что-то про вечно голодных школяров. Сама она уселась на диване вместе со своими друзьями с других факультетов, причем Жерару места не досталось, но он, ничуть не смущенный подобным фактом, с удобством расположился прямиком на полу, обложившись подушками и исписанными пергаментами. «Мерде!» — ругнулся он, отбрасывая от себя очередной исписанный клочок. «Не выходит ничего. Это потому, что ты вздумал работать в Самайн, день тыквоголового Джека, а юный трудолюбивый мальчик», — важно поднял палец Майкл. «Юный мальчик, это тавтология типа, да?» — кисло спросил Жерар, почесав макушку. «И мне нужно закончить сегодня, тем более, что осталось совсем немного. Поешь лучше», — посоветовала ему Анжела, заботливо пододвигая к бледнолицему французу его тарелку. Жерар возвел мученический взгляд к потолку, под которым неспешно парили негорящие свечки. «О, женщина, тебе лишь бы накормить, и никакой науки, никаких духовных терзаний, изысканий, размышлений, ни исследований или... Ешь, сейчас же!» Мгновенно замолчавший Жерар быстро подтянул к себе тарелку и принялся планомерно уничтожать яичницу, которая была почему-то сине-зеленого цвета. «Эванс, оба, хотите тыквенного печенья?» Согласилась только мальчишеская половина Эвансов. Лили, брезгливо сморщив нос, предпочла печенью воздушные кексы, где не было ни грамма тыквы. При выборе питья их мнения также разошлись. Первокурсница потребовала себе не сладкий черный чай, а Эванс, густо покраснев, попросил стакан теплого молока. После еды довольные и осоловевшие дети принялись зевать, и чтобы не дать первокурсникам уснуть, Анжела спросила: «Ну как вам в Хогвартсе? Нравится? А то все никак не выходило нормально поговорить». Ну, а пока Эвансы, перебивая друг друга восторженными возгласами, описывали их первые месяцы учебы, в кабинете директора царили далеко не столь радостные настроения. «Альбус, ну в самом деле, почему эти ваши собрания всегда рушат все мои планы? Разве у вас были планы, Септима?» Вектор со вселенской тоской подумал об остывающем в ее комнате глинтвейне с большой палкой корицей черными точками гвоздики, о загнутом уголке страницы в слезливом макгловском романе, об открытой и нетронутой коробке шоколадных конфет и о пустой склянке из-под зелья блокатора для диабетиков, которое она, на свою беду, успела выпить. Принимать его было можно лишь раз в неделю. Септима с грустью понимала, что ее сладкий выходной накрылся, как говорится, тазом. «Нет, Альбус, что вы, какие могут у меня вообще быть планы? Ну-ну, Септима, присаживайтесь, мы ждали только вас». Лимонную дольку, рассудив, что негоже дорогому зелью пропадать зазря, Септима приняла предложение директора, но вместо протянутой ей мармеладки она с гордым видом утянула в свое любимое кресло вазочку со сладостями, оставив немного обескураженного подобной наглостью директора держать в старческих длинных пальцах полупрозрачную лимонную дольку. «Итак, Альбус», раздалось из самого темного угла, который был издавна облюбован Северусом. «Я думаю, нам стоит начать это собрание». «Да, верно», чавкнула Вектор, «чем раньше начнем, тем раньше закончим, так, и возможно, я еще даже успею заесть эту кислую дрянь моим прекрасным шоколадом». «Мерлин, как Альбус только это ест?» «Да-да, конечно, по учебному процессу есть какие-нибудь замечания, вопросы, метлы надо бы поменять», протянула Хуч скорее по привычке, нежели реально надеясь на какой-то ответ. Как и всегда, ее проигнорировали, а других замечаний и вопросов не нашлось. Зато, как обычно, Северус не упустил возможности хоть немного воззвать к совести директора. По мнению Септимы, скорее Хуч получит свои метлы, чем Дамблдор прекратит выгораживать малолетних олознаменных разбойников, но Зельевар не сдавался, точно последние из 300 спартанцев на поле битвы. Гриффиндорцы растеряли последние мозги и принялись третировать младшекурсников Слизерина. «О, Северус, я уверен, что дети всего лишь играли. Хорошие игры. Двое первогодок в больничном крыле, один в Мунго. Это совсем не...» «Кстати, о Мунго», резко перевел тему директор, точно бросившаяся на собственный хвост змея. «Северус, как ты себя чувствуешь?» «О, я бы чувствовал себя гораздо лучше, если бы потенциально опасные гриффиндорцы были изолированы не только от моих слизеринцев, но и от общества в целом. Но, поскольку из-за вашего, Альбус, попустительства, это невозможно, я вынужден настаивать на пересмотре наказания. Недели с мистером Филчем тут явно недостаточно. В магловском мире за умышленное причинение вреда их родителей уже бы привлекли к уголовной ответственности, а вы только пальцем грозите. Но, Северус, разговор сейчас не о бедных детках с Гриффиндора, а о тебе и твоем здоровье». Септима увидела, как каменное лицо мастера зелий на мгновение дрогнуло, будто младший маг только в последнее мгновение сумел удержать презрительную гримасу, и закинула в рот очередную лимонную дольку. От кислоты ее язык распух и потерял чувствительность, но Вектор продолжал есть мармелад с упорством осла, подгоняемая мыслью о том, что Дамблдор нигде не сможет заказать свои любимые магловские сладости еще как минимум неделю. «Мелко, но хоть как-то. Мое здоровье в норме, Альбус, и я давно не чувствовал себя лучше». Это, кстати, было похоже на правду. Вечно дерганный Снейп неожиданно приобрел ту самую ноту спокойствия, которой ему не хватало, чтобы из нервного парня-ботаника с надломом внутри превратиться в перспективного мастера зелий. Да и выглядеть он стал лучше. Исчезли ранние морщины, кожа выровняла свой цвет и приобрела благородную бледность, и даже зубы будто бы стали белее. Вектор бы даже попробовала приударить за этим незнакомым мужчиной, если бы он не был Северусом Снейпом, влюбленным в некую Лили Эванс, почившую когда-то давно и не имевшую ну совершенно никакого отношения к Лили Эванс из комнаты единорогов. «Все нормально», — с нажимом повторил Снейп, гневно сверкнув глазами. «И ты прекрасно об этом осведомлен, не так ли?» Неловкую тишину, наступившую после этих слов, разрушил особенно громкий чавк, после которого последовал отвратительный сюп и сбивчивое бормотание Вектор. Все посмотрели на Септиму, что, прикрыв рот, пялилась на Дамблдора самым влюбленным взглядом из имеющихся у нее. Стоит отметить, что такой любви от преподавательницы не знал даже Шоколад. «Кажется, мисс Вектор требуются услуги колдомедика», — шепнул Флитвик, сидевший рядом с ним Трелани. Прорицательница по-совиному моргнула глазами и хотела было сказать что-то несомненно важное, как была перебита. «Да, мне тоже так кажется», — величественно кивнул Дамблдор, с интересом уставившись на полупустую тарелку с лимонными дольками, стоящую у Септимы на коленях. «Не те дольки, хм. Мне кажется, что мадам Помфри стоит осмотреть еще и одного ученика, помимо Септимы». Северус остро взглянул на директора, поджав и без того тонкие и бледные губы, и недовольно спросил: «Мистера Эванса, я правильно понимаю?» Дамблдор снова кивнул. «Да, его состояние меня несколько удручает. Попытка отобрать у Вектор мармелад оказалась провальной, хотя директор использовал манящие чары, что на порядок сильнее обычного акция. Северус, что ты можешь сказать про мальчика?» Говоря откровенно, Альбус даже не вспомнил бы про мальчика, если бы не сделал несколько ментальных заметок про него. У каждого мага, работающего с сознанием, есть в голове своеобразный ежедневник для записей. Вот в нем Дамблдор и обнаружил пометку про первокурсника, и очень ей удивился. Никакого Эванса с красными волосами он не помнил. «Я не могу так сходу дать ему заслуживающую внимания характеристику», — медленно произнес Зельевар, очевидно, тщательно подбирая каждое слово. «Но одно ясно. Мальчик совершенно аутичен, с фиксацией на своей сестре. Более он ни с кем не общается, кроме своего патрона, Сэма Дэвидсона, хотя у Лили Эванс за полтора месяца учебы появилось, как я понял, множество друзей и знакомых. Мистер Эванс почти не разговаривает, равнодушен ко всему, тяжел на подъем, но при этом гениален», — восторженно вставил Флитвик, едва не подпрыгнув в кресле. Снейп согласился с полугоблином, чем, кажется, немало удивил своих коллег. «Да, гениален, самый способный из моих учеников, но и самый ленивый, хотя я и не уверен, что подобную апатию можно именовать ленью. Помнит каждую страницу, прочитанную или даже, кажется, мельком увиденную, наизусть, но не произнесет ни слова, если его сестра не попросит об этом, конечно. Кстати, Минерва, почему у мальчика нет ни одной положительной отметки по вашему предмету? Я сам видел, как мистер Эванс объясняет мисс Эванс трансфигурацию». «Мистер Эванс, в отличие от мисс Эванс», — нахмурилась Минерва, — «на моем уроке ни разу ничего не трансфигурировал. Он до сих пор сидит перед спичкой, которую нужно превратить в иголку, хотя весь класс давно изменяет чашки и зеркала». Флитвик на эту тираду только фыркнул. «У него на уроке мистер Эванс показывал отличные результаты. Просто нужно было попросить мальчика произнести заклинание, только и всего. Может, это из-за того, что ты не нашла к мистеру Эвансу индивидуальный подход, Минерва?» С сарказмом спросил Филиус. «Я преподаватель, а не репетитор», — ощетинилась на это МакГонагалл, «и я не обязана искать к каждому личный подход». «Как бы там ни было», — сухо бросил Снейп, вставая и вмиг становясь каким-то грозным и ужасно мрачным, — «я прошу вас пересмотреть ваше отношение к моему подопечному. Альбус, я предупрежу мистера Эванса, что ему необходимо посетить больничное крыло. Септима». Он выдернул строящую глазки Дамблдору Вектор из кресла с той же легкостью, с которой опытная китаянка выдергивает из земли рисовые побеги, и потащил неупирающуюся женщину за собой. Септима только и успела попрощаться с предметом своего неожиданного обожания, пообещав зайти вечером. Эвансы нашлись очень быстро. Почему-то профессор Снейп был полностью уверен, что дети проведут Самайн в компании старших товарищей. Те традиционно собирались на все праздники в гостеприимной гостиной Хаффлпаффа. Только вот дети совершенно не были рады предложению Северуса Снейпа проследовать с ним в больничное крыло. «Посещать больничное крыло в день мертвецов – это очень, очень плохая идея, мистер профессор Снейп». Маленькая копия хорошо знакомой Северусу Лили Эванс выглядела невероятно недовольной и даже возмущенной тем фактом, что ее обожаемого брата в праздник ведут к врачу. Конечно, мадам Помфри после осмотра всегда давала сладости тем, кто хорошо себя вел, но это было слабым утешением, по крайней мере, для Гриффиндорки. Ну, в самом деле, это же был Самайн, единственный день в году, когда ее брат мог по-настоящему развлекаться. Эванс, собственно, против посещения медчасти ничего не имел. Тем более, он был увлечен разговором с Септимой Вектор, чья мнимая влюбленность в Альбуса Дамблдора прошла, стоило ей коснуться ладони маленького слизеринца. К несчастью, это гложущее ее чувство возвращалось, едва она отнимала руку, так что грозный профессор арифмантики разгуливала под руку с мертвым учеником, как за глаза некоторые стали называть Эванса. Лили опасалась, что кличка приживется, она была ей неприятна. Рядом с этой странной парочкой тащила за собой ужасного Северуса с ней под девочка-живчик Лили Эванс. К огромному облегчению учителей, по пути им встретились только два слизеринца, которые моментально испарились под взглядами двух самых страшных и требовательных профессоров Хогвартса. «Мисс Эванс, это не моя инициатива, вы это осознаете, но ведете-то нас вы», — возразила девочка, с сомнением взглянув на декана Слизерина. По всем признакам выходило, что мужчину тянула за собой как раз она. «Но это не значит, что вам стоит высказывать свое недовольство именно мне», — необычайно мягко для себя произнес Снейп. Смущенная, Лили замедлила шаг и уставилась себе под ноги. Ее таинственный профессор поудобнее перехватил ладонь ученицы. «Пришли, мисс Эванс, вы пойдете с братом?» «Какой глупый вопрос!» Мадам Помфри встретила их небольшую компанию с излишним ажиотажем. У нее не было ни одного пациента, и медведьма буквально изнывала от тоски и безделья. «Ах, Септима, где ты умудрилась так налокаться, добродушки?» «Это зелье, вызывающее легкую симпатию к определенному человеку, на которого заговорено. Оно безвредно в малых дозах», — пояснила Помфри детям. «Мисс Эванс, вы снова упали где-то?» Лили насупилась и потерла покрасневшую веснушчатую скулу. «Ну я теперь аккуратнее по школе хожу», — бегает, — уточнил Снейп. «Мисс Эванс взяла в привычку врезаться исключительно в людей, в меня в частности. Это не так важно. Мы тут вообще из-за моего брата. Что-то не так с мистером Эванс». Медсестра подошла к мальчику и принялась водить волшебной палочкой у него над головой. «Не вижу никаких отклонений, дорогуша, ваше здоровье выше всяких похвал. Впрочем, чего-то подобного я от вас и ожидала. У меня, знаете ли, по разу побывали все первокурсники, кроме вас. Хм, я бы посоветовала вам побольше кушать и принимать витамины». «Да, точно, где-то у меня как раз была нужная настойка. Подождите секундочку». Секундочка вполне предсказуемо растянулась на 5-10, а затем и вовсе разрослась до получаса. Поиск необходимой настойки занял неоправданно много времени, хотя Лили думала, что все дело было в том, что мадам Помфри не хотела в одиночестве оставаться в медчасти. Чтобы не проводить время понапрасну, как сказала медсестра, нежданные, но оттого не менее желанные здоровые посетители получили по чашке с исходящим паром травяным настоем. Помфри ходила туда-сюда по светлой комнате, шумно и весело шебуршила в шкафах и тумбах в поисках нужной настойки, хлопотала как-то совсем по-домашнему. Снейп и Вектор, явно хорошо знающие привычки медсестры, пили предложенный напиток из белых чашек, сохраняя при этом скорбные и смиренные выражения лиц. Эвансы же, сытые и довольные вердиктом мадам, изредка дули на дымящуюся поверхность зеленоватого отвара, но пить не решались или же просто не хотели.